Глава 13. «Хотя бы на минутку!» Напираю, а доктор не сдается. «В этом нет никакой необходимости. Мамочка, успокойтесь и езжайте домой. Не нужно устраивать из больницы ночлег». «Да что не так с этим докторишкой? У него дети никогда не болели, что ли? По-моему, желание остаться рядом с мальчиком вполне естественное. Тем более, когда он только после операции. Но ведь ему нужен уход. Ярик ребенок. Ваш ребенок проспит до утра, а даже если проснется, рядом будет медсестра. Не о чем волноваться. Бред какой-то. Ворчу и ищу поддержку в лице Эрнеста, но он лишь устало вздыхает. Если что-то пойдет не так, то я вашу больницу сравняю с землей. Выстреливает грозно. Чем дает свое молчаливое согласие уйти. Доктора не трогают угрозы. Он улыбается нам и уходит. Дает распоряжение медсестре на посту. «Ты уверен, что мы правильно поступаем?» Уточняю, как только оказываемся в салоне авто. «Я бы ни за что не ушла. Билась бы до последнего, но попала бы к Ярику. Успокоила в случае чего, ну и просто поддержала морально». Слишком ярко помню момент, когда очнулась в реанимации и поняла, что рядом нет никого. Только угрюмые и злые медсестры, которым до меня не было никакого дела. Плакала тогда не от боли, а от ощущения одиночества. Хаотичные мысли разъедали внутренности. Я не понимала, что со мной и где Рома. Те адские 5 часов до прихода врача я не забуду никогда в жизни. И мне бы не хотелось, чтобы 10-летний ребенок пережил нечто похожее. Но я ему никто. Решение принимает только Эрик. Посмотри, уже практически 4 утра. Думаю, мелкий спать будет. В тусклом свете салона бледность Эрнеста кажется мертвецкой, поэтому тянусь к его лицу и нежно касаюсь ладошкой щеки. Моя рука ледяная, а щека теплая, но даже так мужчина все равно плотнее прижимается к ладони и еле слышно выдыхает. «Поехали домой», — вырывается у меня. Сорванные слова с губ эхом разлетаются по салону и медленно осаживаются на плечи грузом. Я вздрагиваю от того, насколько они прозвучали двусмысленно, будто мы семья и сейчас вернемся в собственную квартиру. Дрожу, но не собираюсь исправляться. Отдаю право решению Эрику. И он делает этот шаг за меня, привозит нас к себе во двор. Паркуется, не оставляет мне выбора переиграть ситуацию. Но я и не хочу этого. Я в шаге от того, чтобы кардинально поменять свои дальнейшие планы на жизнь. Еще пару месяцев назад я ставила на себе крест. Была уверена на все 100, что больше в моей жизни не будет ни любви, ни счастья. Но оно само постучалось ко мне в квартиру. Я не открывала. Тогда оно танком сшибло хлипкую дверь. Ворвалось ураганом. Подхватило меня и унесло прямиком в руки Эрнеста. В квартире сразу попадаю под неукротимое торнадо по кличке Джек. Он сбивает меня с ног, но Эрик успевает подхватить за секунду до падения. И я снова забываюсь, ведь в объятиях мужчины слишком тепло и уютно. Чувствую, как засохшее дерево внутри меня вдруг расцветает сакурой и сияет только лишь для одного человека. Для Эрнеста. Пока есть возможность, всматриваюсь в его заостренные черты лица. Засматриваюсь на легкую улыбку. Уже тянусь рукой, как вдруг... «Джек, место!» Эрик орёт на пса, а я посмеиваюсь. За что получаю откровенно раздраженный взгляд, внутри которого явно плещется нежность. Так и стою с мужчиной в обнимку. Мне не хочется выпутываться и избегать от него, но и сделать нечто большее страшно. «Мне нужно немного поспать». Хрипло выпаливает Эрик и первый отходит. Холод сразу окутывает тело с головы до ног, и я дергаюсь от явной потери тепла. Грустнею, но киваю. Соглашаюсь с решением мужчины. Так будет лучше. Нужно немного отдохнуть, прежде чем снова ехать к Ярику в больницу. А разговор... его можно и отложить ненадолго. Можешь лечь в той же комнате. Говорит он и уходит к тебе. Дверь не запирает, лишь прикрывает немного за собой, оставляя ровно столько места, чтобы в щелочку мог пробраться Джек. А в итоге, спустя 30 минут неравной борьбы с собственными мыслями, в щелочку соседней комнаты проскальзываю я. А за мной хвостиком вливается в темноту спальни Джек. Крадусь мышкой и практически на ощупь, ведь ничего не вижу в темноте, как вдруг... «Джек, твою дивизию!» Спит Эрик и добавляет с ворчанием. «Не обязательно топтаться по моему мочевому пузырю!» Прыскаю от смеха, чем и выдаю себя, наплевать. Хохочу так, что сгибаюсь пополам от комичности. Не успокаиваюсь, даже когда слышу удивленное. «Мия, ты мою комнату с туалетом спутала?» «Нет, блин, с кухней!» Ворчу под нос и выпрямляюсь. Глаза уже привыкли к темноте в комнате, поэтому вижу нечеткую фигуру Эрика на кровати, которого в прямом смысле оседлал далеко не легкий Джек. Подхожу и стаскиваю наглую жопу, ведь с большей охотой сама улеглась бы на его место. Прямо вот так, сверху на мужчину. Во мне нет столько смелости, поэтому просто усаживаюсь рядом. Ой, Эрик не дал договорить, дернул меня за руку и уложил рядом с собой. Все мысли мгновенно покинули ошалевшую меня, а вместо них по телу покатилась горячая волна желания. Осела внизу живота сверкающим пламенем, ведь именно там сейчас удобно устроил ладонь Эрнест. Будоражащее чувство захлестнуло за секунду, и у меня сбилось дыхание. «Все еще считаешь, что ты в этом доме просто нянька?» Горячий шепот над духом возбуждает нервные окончания до легкого покалывания. Проходит долгая и мучительная минута, прежде чем его слова обретают смысл для меня. «Ну, да...» Несмело шепчу, хотя реально не верю в свои слова. Эрик прижимается еще сильнее, будто хочет слиться со мной в одно целое. А мне уже дышать нечем, задыхаясь от взбудораживающего аромата мускуса, что заполнил собой весь кислород. Да разве можно оставаться вменяемой и трезвой в таких обстоятельствах? Котенок, ты себя обманываешь. Нет, но... Пытаюсь выкрутиться, а Эрик останавливает. Спи. Мне кажется, что уснуть в объятиях мужчины нереально. Я вся как один сплошной оголенный провод, от которого так и летят искры удовольствия. Но, вопреки всему, стоит лишь расслабиться, как уплываю на теплых волнах куда-то в забытие. Проснуться в одиночестве — это не то, чего я ожидала. Вернее, проснуться над настойчивым взглядом Джека. Приподнимаюсь и сажусь на кровати. Прислушиваюсь. Тишина. «Эрик ушел? Поехал к Ярику без меня?» Прежде чем успеваю возмутиться, замечая на тумбочке записку и наличку, беру в руки клочок бумаги. «На работе возникли проблемы, которые требуют моего присутствия. Если не вернусь до того, как проснешься, то езжай сразу к Ярику. Деньги оставлю. Собака накормлена и выгулена». Кашусь на время. 9:30. «Да когда Эрик все успел? И как я не проснулась при этом?» Вопрос. Да уж, давно я так крепко не спала. Да еще и в чужих объятиях. Даю мужчине полчаса времени, пока собираюсь к Ярославу. В его комнате полный бедлам, но сразу вспоминаю, что говорил Эрик в больнице, и беспорядок уже не кажется странным. Потом приберусь, сейчас на это нет времени. Нахожу для ребенка сменную одежду, складываю все в пакет, кладу туда же зубную пасту и щетку. Хватаю его iPad. На кухне теряюсь. Что взять? Да и в холодильнике почти пусто. Надо бы закупиться. Звонок в дверь повторяется несколько раз, застигая меня практически врасплох. Без энтузиазма плетусь в коридор и всматриваюсь в экран видеодомофона. Три незнакомые тетки. Понятия не имею, кто такие, но настойчивости им не занимать. Звонок повторяется еще и еще, раздражая до помутнения перед глазами. Соседки, что ли? Вроде же не затапливаем никого. Откуда подобное рвение попасть в квартиру? И не уходят ведь, стоят там и о чем-то спорят между собой. Не открываю наглым женщинам. Набираю сначала Эрика, но ответа нет. На очередном звонке со вздохом отправляю сообщение и все же отпираю дверь. Открываю лишь на пару сантиметров, но с той стороны кому-то совсем не втерпешь. Одна из теток толкает дверь и сшибает меня. Приходится оттесниться чуть назад, чтобы эти три кобыла ворвались в квартиру. Из порога ту самую наглую облаивает Джек. Буквально рычит на женщину, кидается на нее, как по команде фас. Корги — это не питбуль. Он кроме лая вреда не причинит. Но тетка реагирует как сирена. Воет так, что у меня закладывают уши. Чудом различаю ее невнятные слова, брошенные двум другим. Так и запишем. В квартире бешеный пес, который бросается на людей. «Вы кто?» — спрашиваю, пока потираю ушибленную дверью руку. «А вы кто, милочка?» Я теряюсь от вопроса на вопрос. «Да что происходит?» Не разуваясь, эти три мымры, иначе язык не поворачивается их назвать, идут на кухню. И Джек следует за ними, кусает за пятки. Это его любимая манера поведения. «Собаку уберите!» Верещат в унисон, и мне приходится оттащить пса в комнату Эрика. Попутно пытаюсь дозвониться до него, но все еще трубку не берет. А у меня от нехорошего предчувствия желудок спазмом скручивает до тошноты. Пока запираю Джека, явно слышу, как тетки шарятся по всем шкафчикам, будто у себя дома, блин. Захожу на кухню как раз в тот момент, когда рыжая баба нюхает суп, приготовленный мною вчера, и кривит нос. «Еда скисшая!» И другая, сидя в верхней одежде за столом, пишет что-то в блокнот. Да она же сейчас грязными рукавами буквально протирает стол. Ну все, с меня хватит. Вы кто такие и какое имеете право лазить по чужому холодильнику? Рычу на них не хуже Джека. Мы из органов опеки и попечительства. Прилетают странные слова от той, что за столом, а рыжая добавляет. Нам поступил сигнал о том, что Ярослав содержится в недопустимых условиях. И, насколько нам известно, мальчик попал в больницу с отравлением. Не от этой ли испорченной жижи? Суп свежий! Непроизвольно повышаю голос, но быстро затыкаюсь. Гашу в себе зачатки ярости. Ведь до меня доходит смысл происходящего. Я за секунду застываю обледеневшей хрупкой статуей. Силой воли вынуждаю себя захлопнуть рот и в дальнейшем фильтровать слова. Так Ярик приемный ребенок? Вот это да. Как бы там ни было, прямо сейчас у Эрнеста огромные проблемы, и я обязана ему помочь. Сигналы не получили. Тоже мне. Вершительница детских судеб. Да Ярику у Эрнеста будет в 100, а то и в 200 раз лучше, чем в детском доме. Пиши. Напирает рыжая, пока рассматривает содержимое холодильника. Еды мало, и она испорчена. И ведь корга находит кусок отрезанного лимона, который таки да немного подпортился. Но я положила его несколько дней назад, просто чтобы не было посторонних запахов. А еды не закупила, так как еще не успела. Я собиралась к Ярику в больницу. Для ребенка нет фруктов, вместо этого в холодильнике полно алкоголя. Полно? Там всего две бутылки коньяка в упаковке, нетронутые. Внутри меня постепенно разрастается ураган, который уже сложно контролировать. Стою как дурочка и стискиваю пальцы в кулаки, но помалкиваю. Боюсь сделать еще хуже. Эрик, ну перезвони же, пока я не сошла с ума от волнения. На кухне не прибрано. Оглядываюсь по сторонам и вижу пару неубранных ложек. Также вспоминаю, что в раковине оставила две тарелки и нож. Остальное убрано и вылизано до блеска. Пока тетки увлечены поиском непотребства, незаметно делаю снимки кухни. Все три морды попадают в кадр, и я довольна собой. Не найдя больше к чему придраться, троица идет в комнату. Успеваю сфоткать, что они в обуви ходят по чистым белоснежным коврам. Даже делаю суперкороткое видео. У Ярика в комнате полнейший бедлам, и я пользуюсь этим. Ведь тетки охают и ахают. Открываю холодильник и фоткаю содержимое. Уже мчусь под вздохи, залетая в комнату, когда рыжая с отвращением лавирует между разбросанной одеждой и игрушками. Все это я видела буквально 10 минут назад. Думаю, Эрик растерялся перед тем, как везти Ярослава в больницу. Вероятно, сначала хотел переодеть ребенка, но в итоге плюнул. Ну а игрушки по всей комнате – это норма. Но тетки решительно настроены найти как можно больше косяков. В итоге даже притихшего Джека в другой комнате приплетают. И в довершении всего злой пес, который в любой момент может укусить ребенка. Мое железное терпение трещит по швам, но не смею возражать. Просто боюсь, что упреками и скандалами усугублю без того паршивую ситуацию. Теперь насчет вас. Кто вы и на каких основаниях находитесь в квартире? Рыжая впивается в меня взглядом, а две другие уже наготове записывать мои показания. Я невеста Эрнеста. Нахожу внезапное решение. Невеста? Кудахчет курица и пялится на меня, как на инопланетное существо. Да, невеста. Есть возражения? Не даю им возможности сыграть еще и на том, что Эрик воспитывает мальчугана один. И если честно, я до сих пор в шоке от открывшейся правды. Теперь понимаю, почему Эрнест не хотел ничего рассказывать про Ярослава. Все это очень интимная тема, доступная не для каждого. И я непроизвольно вляпалась в нее, но нет желания свернуть назад. Наоборот, я твердо намерена дойти до конца и отстоять ребенка. Ведь тот, кто настучал, явно сделал это не по доброте душевной. На ум приходит только одна особа, бывшая жена Эрика, ну или директриса лицея, в чем я сильно сомневаюсь. Тетки что-то обсуждают тихо между собой, а я снова незаметно делаю фото. Комната не выглядит неухоженной. Я бы назвала это творческим бардаком. Ведь для комфортной жизни Ярика здесь есть все. Удобная кровать, рабочее место, компьютер, огромный шкаф-купе. Не говоря уже про изобилие разных конструкторов, машинок на радиоуправлении, железной дороги. Разве не это должно учитываться в первую очередь? Уже молчу о наличии у мальчугана своей огромной комнаты. Она размером, как две мои. С мыслями меня сбивает отчаянный лай Джека. Тетки тушуются на рычащие звуки, замирают, когда Корги начинает отчаянно шкрябать дверь. Зато я расслабляюсь по щелчку пальцев. Эрик появляется на пороге внезапно и желанно, как джинн из лампы. Оценивает прищуренным взглядом обстановку и в конце находит меня глазами. Подмигивает, говоря, что все разрулит.